Глава 16. Первое появление актера. И вот он свернулся в кресле, словно пятнистая змея, сложив руки на груди и склонив на бок голову, насаженную на сморщенную шею. Во всех чертах его лица застыла какая-то заискивающая улыбка. Знаете же, как глядят на вас персонажи с рекламных проспектов, уговаривая купить очередную дребедень? Вот так Пруэн на меня и смотрел. Только взгляд у него был до боли серьезный и напуганный. «Эх ты, слепой черт!» Процедил я сквозь зубы и, вытянувшись через весь стол, ткнул пальцем ему в лицо. «Ты же клялся и божился, что не станешь лгать! Кто украл кинжал?» «Погодите, сейчас, сейчас, секундочку!» «Кто украл кинжал?» «Меня так удар хватит, сэр!» Пожаловался он. Голос Пруэна сделался тоненьким, как ниточка. Однако же он изо всех сил цеплялся за эту спасительную ниточку. «И за вас, между прочим, если продолжите в таком духе. Сейчас, сейчас, секундочку, сэр. Просто дайте мне объяснить, послушайте!» Пруэн сглотнул, и его речь стала куда более уверенной. «Вот он, я сижу себе на стуле у дверей, так? В сотне, вообще-то в 80, но да ладно, в футах от лестницы. Кинжал лежит себе, полеживает на нижней ступеньке, а между мной и лестницей целая куча стеклянных витрин, которая загораживает обзор. Не так, что ли? А свет не ярче лунного. Я, как вы уже, должно быть, догадались, не могу похвастаться орлиным зрением. Так что вот о чем подумайте. Между 10 и 11 люди ходят туда-сюда. Если бы кто-нибудь из них тихонько наклонился, да разве б я заметил это? Заметил бы я этот кинжал? Я вас спрашиваю, как бы я это сделал? То-то же. Так что, может, дадите мне уже рассказать всю историю, прежде чем кидаться?» В его словах была доля здравого смысла. Но я все еще был уверен, что он лжет. Как бы то ни было, я велел ему продолжать рассказ. «Начнем, конечно, с того момента, как явился покойник», — заявил он без всякого злорадства и прочистил горло. «Так вот». «Нет, с того момента, на котором остановились. В 11:25. У вас было целых полчаса, прежде чем явился покойник. Давайте-ка с этого места». Пруэн проскулил, что это пустая трата времени, но все-таки послушно продолжил. «Я ничего такого не заметил. Может, разве что через пару минут после того, как я уселся и достал трубку, знаете, нам не положено курить во время дежурства. Дверь в кабинет хранителя открылась, и оттуда вышли мисс Мириам и мисс Кирктон. И вот когда они вышли...» Этот червяк теперь изворачивался, словно изображая себя констебля, выступающего перед судьями. «Из арабского зала, что на втором этаже, появился мистер Батлер, глаза на выкате, и побежал вниз по лестнице. Ну и глупо же на нем смотрелась форма констебля. «Гвозди!» — закричал он, размахивая молотком, который я оставил наверху специально для них. «Где гвозди, Пруэн?» — проревел он на всю комнату. «Мы и так намаялись, вытаскивая этот сундук, пытаясь ничего не разломать. А еще мешок с опилками порвался, и вот теперь мы из-за тебя без гвоздей сидим». «Ох, и всполошился же наш мистер Батлер!» Я извинился перед ним и сказал, что у мистера Уэйда по карманам распихана целая уйма гвоздей. «Это я про куртку мистера Уэйда, которая валяется где-то в подвале. Видите ли, сэр, у моего начальника есть мастерская, и там внизу у него хранятся и рабочая одежда, и всякие инструменты, так что я сказал, что мигом метнусь вниз и добуду гвоздей». Но тут подоспела мисс Мириам, и так, кстати, настояла на том, чтобы самой сходить за гвоздями. «Спасибо ей за это». «Так вот, пока мисс Кирктон была наверху с мистером Батлером, мисс Мириам отправилась вниз». Пруэн откинулся в кресле. Он продолжал свой рассказ самым будничным и ровным тоном, то и дело зыркая по углам комнаты, как бы желая поскорее разделаться с этим и уйти. «Слушай», — сказал я. «Да, сэр». «Уж не хочешь ли ты мне сказать, что она сама с великим удовольствием побежала в припрыжку в подвал за какими-то гвоздями? И это было так любезно с ее стороны!» Униженно отозвался он. У него дрожали руки. Любого другого на его месте прошиб бы пот. Но у Пруэна вместо этого сильнее заслезились глаза. «Я про мисс Мириам всегда говорил. Я говорил про нее, и когда она вернулась...» Пруэн погрузился в размышления. «Минут, наверное, через 5 или 8. Что-то вроде того». «Пруэн, ты ж врешь, как сивый мерин. Черт возьми, ты что, не видишь, что только пакостишь всем своим враньем? Я уже заслушал показания Иллингворта и остальных тоже допрошу. Иллингворт явился в музей примерно без 10:45. А ты говоришь, что Мириам ушла в подвал не позднее 10:15. Думаешь, я поверю в твои сказки о том, что она там целых 20 минут искала гвозди? Потому что вот как все было. Когда Иллингворт прошел вглубь зала, он увидел, как Мириам выходит из подвала. 20 минут. И это еще не все. Как раз в тот момент, когда она поднялась из подвала, Иллингворт услышал, как кто-то наверху забивает гвозди. Что на это скажешь? Оказавшись в музее без 10:55, Иллингворт видел, как она поднимается. «Именно так», — прорычал в ответ Пруэн. «Да, именно так. А почему нет-то? Она тогда второй раз спустилась в подвал». «Так она второй раз пошла в подвал?» «Так точно, сэр. На священном писании готов поклясться. Не то чтобы это имело какое-то отношение к происшествию, вообще никакого. Но вы уж дайте мне все рассказать и слушайте». Пруэн вытянул свой костлявый палец и постучал им по ладони. «Не хочу примешивать сюда эти дурацкие рассуждения обо всех там атмосферах, но в тот момент вокруг него возникла какая-то аура искренности. Напряжение спало, и он просто горел желанием излить душу в этом монологе. Теперь он не увиливал от разговора, поскольку мы уже минули тот спорный момент. А именно момент кражи кинжала. У меня возникло ужасное, совершенно жуткое ощущение, от которого я не мог отделаться. Я со всей отчетливостью понимал, что именно тогда кинжал и был украден, и сделала это Мириам. Она пошла вниз за гвоздями», — продолжал Пруэн хриплым, но уверенным голосом, — «и вернулась с ними через минут 5-8, хотя нет, все-таки через 5. Мистер Батлер уже собирался снова спуститься, чтобы узнать, как она там, но в этот момент она и вышла к нему с гвоздями. И было это между 25 минутами и половиной 11-го. Второй вопрос просто застрял у меня в глотке. Я не осмеливался его задать. «Так точно, сэр. Мисс Мириам отдала ему гвозди, и он отправился наверх. Потом она походила немного вокруг лестницы, ну, знаете, просто так. А затем побежала вперед по залу навстречу мне. Но мне она только кивнула и улыбнулась, а потом исчезла в персидском зале». «Это с левой стороны, так? Если стоять спиной к дверям?» «Так точно, сэр. Там было совсем темно. Я погасил свет, когда выпроводил последних посетителей в 10 часов. Так вот, я ей говорю, может, мне вам свет включить? А она мне, мол, не надо, не стоит. И пару минут все было спокойно. Тихо, я бы сказал. Мне было слышно, как мистер Батлер ходит туда-сюда по базарному залу и бубнит себе под нос какую-то абракадабру на арабском или еще каком. Я уже начинал волноваться, чего этот парень, который актер, так долго не приходит. И вот из персидского зала вышла мисс Мириам. Она снова побежала по залу, и пропасть мне на месте, если она не открыла дверь в подвал и не нырнула туда во второй раз». «Вам хорошо была видна дверь в подвал?» «Еще как, сэр. Можно сказать, с моего места на стуле у дверей она была у меня прямо перед глазами. Половину точно было видно. Но у меня особо не было времени об этом раздумывать, ведь сразу после этого в дверь как начали звонить. Фух, ну я успокоился прямо. Пришел, наконец-то, актер прискакал. Я и не думал, что они там наверху услышат. Ну, это я про мистера Батлера с мистером Холмсом и мисс Кирктон. У них там такой грохот стоял, пока они заколачивали ящик. Фух, ну у меня как гора с плеч свалилась. Открыл я, значит, и вошел этот псих. «И скажите на милость!» — воскликнул Пруэн. «Каким образом я мог понять, что он не из агентства? Видок у него был что надо, разве что без бакенбардов пришел. Забавный такой, весь из себя серьезный, как не знаю что. В шляпе это еще. Рожа длинная, воротник до подбородка, здоровенные очки в роговой оправе, а ботинки... Лыжи просто, размера 11-го, будь я проклят!» Но, сэр, даже при этом мне показалось, что здесь что-то нечисто. Потому что стоило мне только пошутить там, похохмить, как он раз — и визитку вытащил, а на ней черным по белому. «Доктор Уильям Августус Иллингворд». И как сунет мне под нос свою арабскую книжку, как побежит вперед. Да уж, подумал я, довольно правдоподобно вышло. И тут я немного встревожился. Но решил, что все, наверное, в порядке. Сами посудите, на какие только ухищрения они не идут в кино, чтобы все было как следует. Он остановился возле двери в базарный зал. Наверное, увидел мистера Бакстера. И как запел на каком-то чудном языке. А мистер Бакстер ему на нем же и отвечает. Потом этот чудак дальше отправился. Тут из подвала выходит мисс Мириам. Она посмотрела на него и, промолчав, поднялась на второй этаж. А затем открылась дверь в этот кабинет. Из нее вышел мистер Джерри, злой-призлой, и говорит: «Вы опоздали! Заходите, заходите!» Или что-то вроде того. «А время?» — прервал я его. «Ровно без 11:25, — уверенно ответил Пруэн. «Я как раз на часы глянул. Хотел посмотреть, насколько тот актеришка припозднился». «На целых полчаса! Бррр, подумать только!» Тот псих и мистер Джерри зашли в эту комнату, а мне все равно было как-то не по себе. Но у меня особенно не было времени раздумывать. И вот минут, наверное, через пять как бабахнет! «Да не подпрыгивай ты так!» — прикрикнул я на него. Он аж подскочил и хрустнул суставами сплетенных пальцев. «Терпеть не могу таких нервозных!» «В каком смысле бабахнуло?» Он, казалось, искренне изумился. «Не знаю. Как будто грохнулось что-то, сэр. Упало и разбилось вдребезги. И раздался этот грохот со стороны базарного зала, прямо изнутри. Я окликнул мистера Бакстера, потому что подумал, что он там что-то свернул, и ему потом влетит от мистера Уэйда. Так что я поспешил проверить, что там. Так, погоди-ка!» Вот это уже становилось интересно. «Мне послышалось, ты сказал, что не покидал поста у дверей все это время». Пруэн вновь искренне изумился. «Ах, господи, сэр, я и не подумал об этом. Да, именно тогда я от них и отошел, хотя и ненадолго. Это, наверное, не считается, потому что я не так уж и далеко отошел». Его парализовала совершенно новая неожиданная догадка. «Так вот оно что!» «Ясно. Я понял, что вы думаете, сэр. Что кто-то мог проскочить туда и подобрать кинжал, пока я не видел?» «Я и не подумал об этом, но идея была здравая. Как долго ты отсутствовал на посту?» Пруэн задумался. «Может, минуты две или три, сэр?» «Около того. Я пошел проверить, что там творится. А когда заглянул в зал, мистера Бакстера там уже не было. Я удивился, что ж тут стряслось? Потому что в зале все было как обычно. А потом я увидел, куски угля на полу и огромное грязное пятно на стене. Тут кто-то стоял и бросался в нее углем. Кто? А вот этого я не знаю, сэр, потому что никто, кроме мистера Бакстера, туда не входил, а его самого нигде не было видно. Я позвал его, и он стал пробираться навстречу мне через эти улочки. Он сказал, что находился все это время в зале восьми райских садов, это прямо за стенкой, а там есть сообщающаяся дверь, так что не надо было выходить в большой зал. И тут он мне говорит: «Что, черт возьми, случилось?» А я ему: «Мистер Бакстер, сэр, это вы тут углем кидались?» А он мне: «Что за бред ты несешь? Углем? Каким еще углем?» А когда я указал ему на уголь, он лишь ответил, что у него не было времени на то, чтобы копаться в угле. Вышел наружу с оскорбленным видом и исчез в персидском зале на противоположной стороне. И вот тогда-то, сэр, мне в душу и начало закрадываться какое-то странное ощущение. Даже жуткое. Все из-за того грохота. «У нас тут какое-то странное дельце затевается», — подумал я тогда. «Не мудрено из-за этого всякие странные чувства чувствовать». «Стой. Пока ты был в базарном зале и до того, как мистер Бакстер направился в персидский зал, ты никаких звуков из большого зала не слышал? Шагов там, еще чего-нибудь?» Пруэн подскочил на месте. У него было такое выражение лица, будто на него со всей силы обрушилось какое-то воспоминание. Возможно, все это было актерской игрой или же игрой воображения. Но мне это показалось весьма правдоподобным. «Да? Слышал!» «Вы об этом упомянули, и я...» «У меня особо не было времени об этом раздумывать, потому что кругом разносилось эхо. Но разрази меня гром прямо на этом месте! Я слышал, как кто-то ходит снаружи. Тогда-то кинжал и выкрали, вот вам крест! Клянусь я, и когда-то услышал эти шаги!» Он вновь сморщил лицо, силясь вспомнить. «Ну, прямо после того, как заглянул в дверной проем базарного зала, наверное. Да, примерно в тот момент. Ритмичные такие шаги. Ритмичные и торопливые, теперь вспомнил». «Друзья, я совершенно не склонен предаваться фантазиям, но от мысли об этих торопливых шагах, о том, что кто-то там бродил в ночи, у меня мурашки по спине побежали». Тогда я сказал Пруэну: «Где в это время были все остальные?» «Минуту. Насколько мне известно, мистер Джерри был в кабинете с тем припадочным, которого я все еще считал актером из агентства. А все остальные, кроме мистера Бакстера, были наверху. Я это знаю, потому что с 10:15 и до без 25:11 время от времени кто-нибудь выходил на лестницу и кричал мне сверху: „Он пришел!“ Это не про актера, естественно. Во сколько каждый из них кричал, я вам, конечно, не скажу, сэр. Не запоминал. Просто то один, то другой выскакивал время от времени. Мисс Кирктон, мистер Холмс, потом мистер Батлер по очереди. Ах, да! В последний раз они кричали как раз тогда, когда этот придурковатый отправился в кабинет к мистеру Джерри, а мисс Мириам поднялась из подвала во второй раз. Да-да! Мистер Холмс вышел в галерею, которая опоясывает весь второй этаж, и прокричал мне оттуда: „Еще нет, Пруэн!“ От переживаний видок у него был тот еще. А я ему: „Радостно, только что прибыл, сэр. Он сейчас с мистером Джерри.“ Да-да, я бы и позабыл об этом. Запомнил так отчетливо только из-за того, что в то же время удивился про себя. А чего это мисс Мириам, которая видела того припадочного, не рассказала им, что актер приехал?» «Это было до того, как ты услышал, что в базарном зале кидаются углем?» «Так точно, сэр. Минуты за две до того. Не так уж и много времени прошло. Но что касается того человека, который швырялся углем в стену, я услышал, как оно там бабахает. Я уже говорил вам, что потом произошло. И у меня возникло это нехорошее чувство. Я услышал шаги в зале». Я все это записывал в той форме, которую одобрил бы Попкинс. Я словно бы слышал его воображаемые ликующие аплодисменты у себя за спиной. К тому же мне потихоньку передавалось это возбужденное состояние ума, в котором пребывал Пруэн. «Погоди-ка секундочку», — попридержал его я. «Вот ты был в базарном зале». Бакстер пересек большой зал, направляясь в персидский. Джерри с доктором Иллингвортом были тут в кабинете, а остальные наверху. Время, должно быть, близилось к без четверти 11. Так вот, есть ли какой-то иной способ спуститься? На первый этаж, со второго я имею в виду, кроме как по лестнице в конце зала. Какая-нибудь еще лестница, кроме той мраморной? Возможно ли такое, чтобы кто-нибудь спустился на первый этаж, не попавшись тебе на глаза? Пруэн замешкался на мгновение. Он сверлил меня взглядом, колупая и вытягивая свой воротник костлявыми пальцами, и до меня доносился скрипучий свист его дыхания. Лицо приняло такое любопытное выражение. Эти его слезливые белесо-голубые глаза как будто пульсировали. «Иной способ», — повторил он за мной, будто пытаясь припомнить мой вопрос. «Только один, сэр». «И что это за способ?» «Лестница в одном из углов персидского зала, что на этом этаже. Можете сами пойти и посмотреть, если хотите. Эта лестница ведет наверх, в комнату, где выставлены всякие платки. Она прямо над нами. Незаметная такая, винтовая железка, ну вы поняли». «И это единственный способ спуститься?» «Так точно, сэр, кроме лифта, но тот сдох и не шевелится. В любом случае, мистер Джерри с припадочным сидели прямо возле него». «Говоришь, темно было в персидском зале?» «Так и есть». «Ох, и пришлось мне побороться с самим собой при всей этой неразберихе. Ведь я привык дело делать, а не расследование вести. Однако в тот момент мне показалось, что я понял все совершенно верно». «Ладно. А теперь давай с того момента, как ты вошел в базарный зал и обнаружил размазанный по полу уголь». Пруэн со свистом набрал в грудь воздуха. «Я осмотрелся, поглядел, значит, по сторонам. Все должно было вот-вот начаться, и я уж собирался пойти поискать. Может, кто-нибудь тут прячется? Там же ведь куча мест, где можно затаиться. Сами посмотрите. Палатки всякие, лавочки, как вдруг... Бззз! Опять в дверь звонят. Господи боже, я так и подскочил. Глянул на наручные часы, думаю, ну не может же мистер Маннеринг так рано прийти. Ничего ж еще не готово. Конечно, было еще слишком рано, всего-то без 10:45. Однако ж я подумал, может, он заранее... Да нет, не так я подумал, совсем не так. Они ему все уши прожужжали, ну или только мисс Мириам прожужжала, чтоб он раньше сюда не совался. И тогда я стал задумываться, а вдруг тот чудак, которого я впустил, на самом деле не тот человек? Ох, в каком же я был раздрае, говорю вам, шарики за ролики! Но делать было нечего, кроме как разузнать и предупредить остальных на тот случай, если это все-таки мистер Маннеринг. По правде говоря, сэр, больше всего меня подгоняла мысль о том, что, может быть, ну, возможно, это звонит старший мистер Уэйд, который неожиданно вернулся в музей. Ну и вот. В двери есть что-то типа окошечка, такая маленькая штучка, которая открывается с помощью ручки. Бегу я к парадной двери, значит, и открываю это окошечко. А там тот парень, тот самый мертвец, которого вы потом нашли. На лбу Пруэна выступила испарина. Он утер ее рукавом, прихлопывая, как будто наносил пудру пуховкой. Затем напряженно сглотнул. «Но, черт возьми, сэр, откуда мне было знать, кто такой этот тип? Смугловатый, с черной бородой, на носу какие-то желтоватые очки в роговой оправе, воротник торчком, стоит, значит, и ухмыляется мне». Та еще физиономия, с учетом того, что мы смотрели друг на друга через окошечко в двери, он припал к отверстию лицом. Я ему и говорю, ты кто такой? А он мне странным таким... тоном? Да, сэр, тоном, если хотите. Его зубы были вровень с нижним краем окошечка. Господи боже, ну и картина! Дикая, если понимаете, о чем я. Я, говорит, из агентства Брайнерс, дуралей, открывай! И вот прошибло меня это нехорошее чувство. Но я ему поверил. Понял, что ошибся насчет того первого. Когда я отворил дверь, он сказал мне все тем же странным голосом. «А где же мисс Уэйт?» Вот так и сказал. А я ему: «Она наверху с остальными, но это не важно. Тут находится человек, которого я принял за актера». Он прошел мимо меня, а потом говорит: «Наверху с остальными, хорошо. Стой, где стоишь». Вот так и сказал, когда я попытался двинуться. «Я хочу кое с кем встретиться». Мне было просто не совладать с ним. И прежде чем я успел хоть что-нибудь сказать или сделать, он засеменил вглубь зала в этом своем старинном цилиндре и с книгой в кожаной обложке под мышкой. «А теперь внимательно следите за тем, что я дальше расскажу, сэр. Мне это прошлой ночью снилось. Не самый приятный сон, знаете ли. Всю ночь виделась мне эта рожа, прижимающаяся к окошку. Однако же он пошел дальше, и вот, когда он поравнялся с той здоровенной черной повозкой, раздался шум. Кто-то как возьми, да и зашипи вот так. Псс! Засвистел Пруан сквозь зубы. Псс! Так пытаешься привлечь чье-то внимание, понимаете? Может, это было не слишком громко, но у нас тут звуки так и отлетают эхом от стен, так что он подпрыгнул как следует. Подпрыгнул и повернул голову налево в сторону повозок. Кто-то там стоял и шипел на него. Пс! Актеришка замер, секунду-другую стоял и пялился туда. И ничего не сказал. Он просто кивнул, шустро нырнул под повозку и скрылся в том направлении, где мне уже было ничего не разглядеть. Там кто-то стоял на дальнем конце той вереницы повозок, но мне ничего не было видно. Я оборвал этот бенефис, поскольку в тот момент голос Пруэна был близок к тому, чтобы сорваться на виск. «То есть», — сказал я, — «с того места, где ты сидел, разглядеть другую сторону зала было невозможно». «Сэр, да не сойти мне с этого места, если это было возможно! Выйдите, да сядьте на мой стул и посмотрите сами! Вон там мой стул, вот он! Оттуда видны все двери по эту сторону повозок, а еще подвальная дверь в конце. А повозки стоят слева. Вот так. Там находится ряд колонн, а повозки выставлены между ними и левой стеной. Они там стоят скорее для заполнения пустого пространства. Между ними и стеной на другой стороне есть служебное помещение. Освещение, знаете ли, не то что послепительное, и эти повозки отбрасывают густую тень. Так вот, я уж было собрался сходить туда посмотреть, что там такое творится. Но вдруг понял, что мистер Маннеринг может явиться с минуты на минуту, и мне никак нельзя оставлять пост у дверей. Время ведь подходило. Видите ли, я не знал, что делать. Но я все равно немного прошел вперед и позвал: «Эй, там! Вы где? Что вы там делаете под повозками? Кто там?» И мне никто не ответил. Не сказать, чтоб я прямо испугался, сэр. Мне не было страшно вплоть до момента, когда инспектор обнаружил тело в повозке. Страх — это не про меня. Я был скорее раздражен. Знаете, когда ждете чего-то хорошего, а все идет наперекосяк. Как вдруг...» Пруэн двинулся вперед. На него внезапно снизошло вдохновение. Он светился, как газовая лампа. «Как вдруг я увидел то, что смог осознать только теперь, потому что все припомнил и уложил у себя в уме одно к одному. Посмотрев на парадные двери, я отправился закрыть то окошечко и увидел какие-то следы на полу под дверями. Еще минуту назад этих следов там не было. Какая-то грязь, размазанная по мраморному полу, что-то вроде черной пыли. Это были следы ботинок того парня». «Пендерелла? Актера?» «Да, да, сэр, того парня, который только что вошел». Следы тянулись по залу, а потом исчезали. Я тогда подумал, где это он бродил, что собрал столько грязи на свои ботинки. И вот я кое-что припомнил. Когда этот крендель направился в сторону повозок, что-то мне показалось знакомым в том, как выглядит его спина, цилиндр этот, что-то такое знакомое. И вот что я понял. Я же говорил вам, что он явился без 15:11. Так да не так. Потому что этот же самый человек был в музее уже вечером, до 10 часов. С этими словами Пруэн торжествующе откинулся на спинку кресла.